Интермедия о странном донесении. Докладная грамота за номером 13 составлена согласно расписанию. От агента особых полномочий Его Императорского Величества, независимого служителя Верховного Протектората рунных магов Руси. Довожу до сведения Вашего Величества некоторые факты из деятельности наблюдаемого. Интересующий нас объект вновь сконцентрировал вокруг своей особы события, которые я отношу к случайным с большой натяжкой. Во-первых, наш объект несколько раз отличился в проведении странных операций, подготовленных самолично, как утверждают люди, наделенные полномочиями и способные к анализу и систематизации. Странно, но в некоем городе, что близ узловой станции, негласных ворот к порубежью Руси, наведен порядок среди бандитов и их контактов в армейских подразделениях. Несколько лиц уничтожены. Во-вторых, объект продолжает собирать вокруг себя приверженцев своего уклада жизни и деятельности. Он стал бесспорным авторитетом среди призванного пополнения рунных магов. Однако не пользуется этим, вопреки моим ожиданиям. В-третьих, особо хочу отметить тот факт, что интересующий нас объект чудным образом помолвлен с лицом, давно находящимся в поле нашего зрения. С лицом, чьи потенциальные возможности открывают массу перспектив перед объектом и делают из него опасную персону. Да и в этом случае он ведет себя непредсказуемо. В его планах есть ряд мероприятий, направленных на увеличение мощи Руси в производстве вооружений. Подозреваю ошибку в выводах ваших аналитиков. Прошу прощения у вашего величества за вольность своих мыслей, как и за возникшее сомнение относительно подозрений, адресованных к наблюдаемому объекту. Подведение агента вплотную к наблюдаемому в узкий круг я по-прежнему считаю нецелесообразным, способным поставить под угрозу раскрытия и срыва всей разработанной концепции долгосрочной операции. Хотя уже скоро будут предпосылки и для этого действия с нашей стороны. Об изменениях буду докладывать условленным каналам, минуя официальные подразделения и службы Его Императорского Величества. Подробный отчет о действиях наблюдаемого с точными датами деяний и задокументированными фактами я вышлю в виде записей на артефактах памяти. Агент особых полномочий. Интермедия вторая о Потемкиной, Голицыне и Демидове с Шуйским. Графиня Потемкина протянула резнику, своему верному поверенному, полотенце, предварительно смоченное водой. «Благодарю вас, госпожа!» Егор Дмитриевич принял его из рук Полины Николаевны и приложил к ушибленной макушке. «Тяжелая рука у этого господина Барри!» подметил он очевидный результат, как итог случившийся после короткой стычки с обсуждаемыми. «Мне все чаще кажется, — продолжил поверенный, — что служба этих двух господ в контролирующем органе, как бы это сказать... Резник замешкался с продолжением, подбирая подходящие слова и выражения. «Продолжайте, Егор Дмитриевич!» Полина подбодрила его, не особо задумываясь над словами уважаемого поверенного. Графиня думала о своем, в частности, о том вопиющем акте унижения, которое сотворил с ней князь Рюрик. А еще Полина ломала голову, почему же она, такая резкая на слова и дела, в своей насыщенной жизни не нашла в себе сил воспротивиться Феликсу. Да чего же она, являясь грозной, можно сказать, что железной леди, поддалась ему, словно мышка, загипнотизированная удавом, исполнила его чудовищный приказ? Или она сама хотела этого? Бред! Графиня помотала головой, стараясь выбросить из головы такую чушь, и вздохнула, вернувшись к разговору с резником, с трудом выйдя из своих неприятных воспоминаний. Дас, продолжил изливать негодование пострадавший поверенный. Мягко говоря, эта служба чуточку далека от них. Такое ощущение, что настоящая специализация у уважаемых протеже господина Феликса диаметрально противоположна тем обязанностям, которые возлагают на господ служение во благо имперской армии. Он завершил краткую выкладку своих суждений и взглянул на Потемкину, надеясь не искать поддержку от своей хозяйки. «Егор Митрич», — она поднялась с кресла, — «отчасти вы заблуждаетесь и одновременно правы. Она не чуточку далека, извините за прямоту. Это бывшие бандиты, если я еще разбираюсь в людях. Но в данный момент они такие же полномочные представители Большой комиссии контроля военных имперских поставок, независимые инспекторы. А самое главное в этих господах — это черты характеров. Они преданы своему покровителю», — довела она свои выводы до поверенного. «Прошу вас, не нарывайтесь на неприятности в общении с ними». «Я буду осторожен, но...» — он повел головой, сдерживая более явные выражения своего непонимания позиции графини. «Разве мы не будем чинить заслуженную расправу над этой бандой головорезов?» «Нет смысла», — отмахнулась Полина Николаевна, приступив к сбору своих вещей в скорую дорогу. «Да и полезны они, как это странно не прозвучит. Вы же сами, к примеру, вряд ли бросили бы в гущу криминального братства ради решения каких-то проблем с обеспечением». Графиня ухмыльнулась. «И давайте оставим это, прошу вас. Кстати, князь Рюрик поручил им приглядывать за мной, охранять, если я правильно поняла, его короткий разговор с господином Барри». Этим заявлением графиня Потемкина напомнила резнику о его конфузе, связанном с неудачной попыткой воспрепятствовать господину Феликсу в проникновении в ее личное купе. Поверенный покраснел от мимолетного приступа гнева и одновременно от стыда, охватившего его. Слов возражений, как и оправданий, у Егора Дмитриевича не оказалось, и он принялся молча помогать Потемкиной в сборе вещей. Уже ранним утром им предстоит убыть порталами к следующей точке своего маршрута проверок вооружений в имперской армии, ну и приступить к бесконечным инспекциям пограничных позиций боевых кланов Руси, включая подразделения вольнонаемных рунных магов. Магический портал открылся в специально отведенном месте оборонного комплекса, что находился в главном бастионе оборонной линии, протянувшейся по хребту горной цепи, нескончаемой чередой укрепленных стен и крепостей. Основной бастион клана гор выбрали для совместной встречи сразу трех глав великих кланов с делегатами Большой комиссии контроля военных имперских поставок. Какова причина выбора именно этой точки в многоуровневой линии обороны от темных? Нет, никакой конкретной причины. Все решил обычный жребий с записками на рунной бумаге и вытягиванием листочков с последующим зачитыванием названия места сбора. Вот и все. Выбор сделан. Послания с приглашениями разосланы уважаемым командующим главам кланов. Да и у самих великих руководителей давно созрела потребность для встречи и проведения общего совещания. Хлопок раскрывшегося портала, сопровождаемый сиянием синеватого марева, привлек внимание часовых на стенах бастиона и нескольких групп боевых магов, занимающихся боевой подготовкой. Бойцы великого клана гор репетируют отражение атак исчадий из-за хребетия с обязательным применением магических щитов и пологов рунной защиты с последующими контратаками боевых рунных магов и специальных отделений быстрого реагирования. Все идет по плану будничных расписаний занятий клановых подразделений, в то время как главы кланов проводят совместное совещание и ожидают прибытия уполномоченных гостей. Делегаты вышли на площадку и осмотрели древние стены укрепления, для чего понадобилось задрать головы. Этот бастион расположен в самой верхней точке долины, распростертой между сопок хребтов, расходящихся в обе стороны от нее. Там, на вершинах, стоят крепости поменьше размерами. Полину Николаевну вместе с остальными прибывшими встретили и сразу же проводили в одну из башен, находящуюся со стороны границы, в аккурат смотрящую своими бойницами на заснеженные поля и лес, распростертые внизу пологого склона долины. Там территория отчуждения и следом зона влияния темных, кстати, совершенно не имевшая своей линии укреплений. Делегатам пришлось подниматься по каменным ступенькам с внутренней стороны стен с несколькими ярусами этажей обороны. Тут они проходили мимо многочисленных ответвлений, ведущих внутрь стен, укрепленные коридоры и помещения с орудийными казематами и бойницами. В башне подходило к завершению заседание глав, проводимое по случаю сбора и не так часто случавшееся, к искреннему сожалению всех уважаемых лидеров кланов. «Именно тут...» Великий князь Шуйский, Митрофан Иванович, глава клана Гор и хозяин бастиона, постучал пальцем по макету общего плана всех укреплений, кои распростерлись по великим хребтам порубежья. «Вот в этом месте наши интересы пересекаются», — продолжил князь и перешел к другому месту стола, туда, где имелась карта увеличенного масштаба. «Это наш стык», — кивнул Никита Васильевич Демидов, лидер клана Ллойд. «Но вон тут, сразу за перевалом, стоят регулярные части имперской обороны. Ну, подумаешь, бастион какой-то слишком выдвинут из общей цепи фортификационных линий обороны. Мы же давно хотели оставить его». «А как же эти два населенных пункта?» — присоединился к обсуждению князь Голицын Федор Федорович. «Вы же не хотите оставить их на разграбление и уничтожение? Да и полезны они для всех!» Он заложил руки за спину и отстранился от стола. «Я считаю, что нужно продолжить несение службы в этом бастионе, поступать так, как и поступали, с применением ротации составов гарнизонов». «Но, князь!» — Шуйский деланно удивился. «Вам легко говорить! Ведь это не ваш стык, — укорил он оппонента. — Мы с Никитой Васильевичем уже потеряли по несколько десятков бойцов, а в общей сложности около роты каждый. И ради чего?» «Да», — Демидов поддержал восклицанием Шуйского, так как именно его укрепления стыковались здесь со стенами и бастионами обороны хозяина встречи. «Вы не понесли потерь. Может, вы участвуете вместе с нами в сменах составов подразделения обороны этого одинокого бастиона?» «А я подумаю над вашим предложением», — серьезно ответил Голицын. «Возможно, что именно такое решение я и приму. Но, пожалуй, господа, на сегодня достаточно споров». Он повернулся к вошедшим делегатам. «Добро пожаловать, господа! Мы рады принимать вас вместе с хозяином этой башни». Он уступил место Шуйскому. «Итак, с чего начинаем?» Митрофан Иванович скинул бровь и всем своим видом показал готовность к инспектированию своего участка обороны. Начались поездки вдоль всех укрепленных позиций, общение с боевыми магами состава сил клана на предмет удовольствия и материального обеспечения. Полина Николаевна принимала все замечания, касающиеся новых образцов карабинов, и делала обязательные пометки для обсуждения со своими мастеровыми. Рутина. Вот это точное определение поселилось в ее мыслях. Обычная рутина нескончаемых проверок. Однако графиня Потемкина изыскала возможность ненадолго уединиться с хозяином, осматривая результаты стрельбы подчиненных и дать князю повод поужинать с ней. Личные планы Полины Николаевны всегда стоят во главе, и о них она никогда не забывает. Вечер наступил очень быстро по причине занятия делами. Всем известно, что при таком раскладе время течет заметно быстрее. Графиня переоделась и предстала перед Шуйским Митрофаном Ивановичем в своем неотразимом амплуа. «Проходите, госпожа!» Князь помог девушке избавиться от меховой накидки. «Прошу вас, присаживайтесь!» Он учтиво отодвинул стул и дождался, пока дама усядется поудобнее. «Благодарю!» Потемкина скромно поблагодарила Шуйского, ставшего галантным кавалером, по сравнению с недавним образом строгого и волевого лидера клана Гор. Князь занял место напротив дамы за столом, накрытым всего на две персоны. Слуги занялись своими обязанностями, меняя блюда и подливая напитки. Время шло, но до делового общения еще время не подошло, посему ужин закончили, обмениваясь короткими фразами о погоде и всякой другой незначительной ерунде. После ужина началось чаепитие с беседами о важных делах, для чего они заняли места за низким столиком с удобными креслами. Прислуга их оставила, отпущенная взмахом руки хозяина, решившего разливать ароматный напиток самостоятельно, ухаживая за гостей. Чашки наполнились, и князь подал прибор своей гости. «Итак, Полина Николаевна...» Князь аккуратно перешел к делам, откидываясь на спинку кресла. «Чем обязан такому прекрасному вечеру и ужину с вами?» «Не буду скрывать, князь». Потемкина пригубила ароматного чая и поставила чашку на столик. «Простите меня, но я нечаянно застала часть вашего разговора с лидерами соседних кланов». «Но в этом нет ничего такого, ведь вы представляете генеральный штаб армии императора». Шуйский отреагировал со свойственным спокойствием. «Это всем известный факт», — продолжил он. «Тот забытый всеми бастион как-то перекочевал в сферу наших интересов с Демидовым Никитой Васильевичем. А вот армейские про него позабыли». «Вот об этом я и хотела поговорить». Графиня преобразилась, став переговорщиком, а не миленькой дамой. «Что, если я замолвлю словечко на заседании генерального штаба?» «Относительно какого решения?» Проявил интерес Шуйский и скрестил руки на груди, показывая своей позой и выражением внимательность к словам графини. «Ну, зачем кланам этот бастион?» — начала рассуждать Полина Николаевна. «Терять высококвалифицированных боевых магов, постоянно наведываться с проверками и переживать, если дороги на перевалах стали непроходимыми». «Да-да», — задумчиво кивнул князь, — «ваша правда». «Так, может, отдать его в ведение регулярной армии?» произнесла главное предложение графиня, сделав это небрежно. «А командование?» Шуйский иронично склонил голову и взглянул на Полину Николаевну. «Ведь они прекрасно осведомлены о неспокойной, даже нет, об опасной ситуации, сложившейся вокруг одинокого бастиона. Слухи эти еще даст. Слухи не скроешь», — посетовал князь. «И не спрячешь правду в вырезанных гарнизонах того бастиона. Почитай, ежегодно случается такая напасть», — привел он весомые доводы в пользу отказа армейских от идеи с передачи бастиона в их ведение. «Ну», — протянула Потемкина с нотками интриги, — «смотря как подается предложение и при каких условиях. От вас, князь, потребуется по первости просто один знаток этой крепости». «Бастиона», — Шуйский поправил собеседницу. «Да, бастиона, естественно», — быстро среагировала и справилась графиня. «Так вот, Могу я рассчитывать на парочку человек от вашего клана, которые помогут военным?» «Это даже не обсуждается», — заявил князь, радуясь в душе фантастическому решению по избавлению от опасного балласта своего клана. «Ну, тогда, князь, я займусь этим», — улыбнулась Потемкина. «Даю слово, что результат будет положительным. Решение примут в вашу пользу». «Но как я могу попросить вас об ответном одолжении в решении до моей просьбы?» Она филигранно сменила течение деловой беседы на личную. «Слушаю вас!» Князь отстранился от спинки кресла и подался вперед, всем своим видом показывая готовность к решению любой проблемы Полины Потемкиной. «Да, собственно, Митрофан Иванович...» Графиня выразительно хлопнула ресницами и опустила глаза, как бы решаясь на что-то. «Смелее, голубушка!» — предсказуемо отреагировал князь. — «Говорите, я все решу, что в моих силах, да и не только!» — выдал он самозабвенно, так как попался под действие ее чар. — «Знаете, а это даже на благо пойдет!» Потемкина опять переиначила свой интерес, начав делать из него одолжение князю. — «Представляете, что произошло по пути к вам со мной? Такие интересные события, знаете ли?» «Расскажите, ну не томите душу, Полина Николаевна!» Чуть не воскликнул Шуйский. «Есть персона, едущая с пополнением, которая вас заинтересует», — графиня приступила к пояснению. «Некий молодой человек, князь, великолепно проявил себя прямо в пути, будучи призывником». «Что вы говорите?» — искренне удивился князь. — «А есть подробности?» — «Конечно», — обрадовалась Потемкина. — «Они попали в спланированную засаду и вышли победителями, уничтожив и гарпии, и злыдней». — «Без опыта?» — удивился Шуйский. — «Можно и так сказать», — пожала плечами Полина Николаевна. «А позже этот молодой призывник решил проблему с продовольствием», — продолжила она перечислять подвиги Феликса. «Действуя в составе малочисленной группы, они, словно диверсанты или разведчики, разобрались с главами бандитских атак того города, изъяли недостающие средства, вернули похищенные и не потеряли ни единого человека при этом». «И что же вы хотите?» «Он будет счастлив служить в этом бастионе», — подвела она к своей просьбе князя Шуйского. «И примет с благодарностью ваше содействие при распределении. Ну, а я как раз к этому времени постараюсь добиться решения о передаче укрепления в ведение регулярной армии», — завершила Полина Николаевна и откинулась на спинку, гордясь собой и ожидая положительной реакции от князя. Шуйский подумал пару минут. «Ну что ж...» Он вновь потянулся к чайным приборам и разлил ароматный напиток по чашкам. «Не вижу препятствий. Но как же имя у этого молодого героя?» Тут Полине пришлось взять себя в руки, чтобы не проорать имя Феликса. Она точно знала, что ей нельзя связывать себя с таким распределением князя Рюрика. Посему графиня решила импровизировать и назвать его, перечислив лишь вводные для поиска. «Знаете, Митрофан Иванович», — начала она отвечать, играя досаду, — «вы же знаете армейских», — Полина всплеснула руками, — «все от всех скрывают, а особенно достойных, способных на решение сложных задач. Я знаю только, что он прибудет в составе призывников завтра на центральный пункт сбора и распределения. О подвигах его знают, поэтому вам не составит никаких сложностей выявить его и подать заявку как первого кандидата в состав гарнизона». Выдала она свое видение на решение проблемы с привлечением Рюрика. «А раз он так популярен, то я уверен в успешном решении вашей просьбы», — поклонился князь. Потемкина поняла, что добилась нужного результата, и сразу же потеряла весь интерес к продолжению общения с князем. Графиня разыграла ухудшение здоровья, и ее проводили в персональные покои, где девушка вновь преобразилась. «Как все прошло?» — коротко поинтересовался ее поверенный в делах. «Егор Дмитриевич», — Полина усмехнулась, — «а у меня может что-то пройти иначе, чем удачно. Но спасибо, что спросили». Она сменила выражение на привычное, дружелюбное. «Рюрик полностью расплатится за свой поступок со мной и с вами, но особенно за меня», — прошептала она так, что резник ее не услышал.